Глава 34. Дмитрий, сжав зубы, снял с разбитой руки наспех наложенную повязку. В раковину закапала кровь. Слабая струя воды подхватывала капли и увлекала за собой, оставляя тонкие кровавые дорожки, которые закручивались вокруг слива. Дмитрий попытался усилить напор, но этот жиденький водопад и так был максимумом. Белкин подставил руку под холодную воду и чуть не застонал. Боль была такой, будто по кисти руки кто-то топчется. Он пересилил боль и вытащил из разбитых костяшек маленькую острую щепку. Так и оставив руку под струей воды, Дмитрий поднял взгляд на небольшое зеркало. Ему не понравилось собственное лицо в тусклом свете лампочки. Взъерошенные волосы, больной взгляд красных глаз, жилка, бьющаяся на виске, и разбитые губы, собственной волей сложившиеся в неподвижную улыбку. Он, как всегда, не смог сразу удержать контакт глаз, опустил взгляд и наткнулся на бритву Георгия. Отчего-то в голове возник вопрос, а был ли Лангемарк сегодня выбрит. В последний раз они встречались 3 дня назад. Тогда, кажется, на лице Георгия была легкая небритость, не больше 2 дней. 3 дня назад Георгий не был убийцей. Белкин, позабыв совершенно о разбитой руке, убрал ее из-под благостной водной прохлады и взял бритву. Это не было опасное лезвие, какими брились прежде, да и до сих пор предпочитали многие мужчины. Лангемарк пользовался бритвой со сменным лезвием. Дмитрий попытался достать лезвие и тут же порезал палец, но не обратил на это внимания. Головоломка не решалась, лезвие оставалось в станке. Дмитрий безотчетно пробормотал, «Да как же тебя выковырять?» Как будто оно только того и ждало, лезвие вдруг легко поддалось и само прыгнуло в ладонь Дмитрия. Он уставился на тонкую острую грань, приблизил ее к глазам, чтобы лучше видеть. Неожиданно Белкин почувствовал головную боль. Непрестанные удары молоточка о мозг, бесконечные, монотонные, сводящие с ума. Он понял, что боль пришла не сейчас, сейчас он о ней вспомнил. Голова болела последние 27 лет. Сейчас местом сосредоточения боли была жилка на виске, пульсирующая, крупная и красная. Через нее по венам Белкина непрестанно бежала боль. Острая кромка лезвия была такой идеально ровной и прямой, что казалась подобной абсолютной единице. Дмитрию подумалось интересно. А далеко ли будет бить фонтан боли, если я сейчас рассеку этот болепровод? Раздался стук в дверь, Белкин отвлекся от острия бритвы. Он шумно вдохнул воздух и растерянно огляделся вокруг. Похоже, кто-то пытался его задушить только что. Стук повторился уже настойчивее. Раздался голос Стрельникова. «Митя, у вас там все хорошо?» Белкин посмотрел на дверь и захотел ответить, но понял, что в какие-то минуты напрочь разучился разговаривать. Больше Стрельников не стучал и не спрашивал, он дернул дверь на себя, благо Дмитрий забыл ее запереть. Белкин затравленно посмотрел на еще одного человека, который никак не может оставить его в одиночестве. В глубине души заволновался маленький, но очень цепкий червячок злобы. Белкин злился на Стрельникова, ненавидел Стрельникова, хотел уничтожить Стрельникова, хотел защититься от него, спрятаться. Виктор Павлович подошел к Дмитрию и без церемоний взял его за разбитую руку с зажатым в ней пустым бритвенным станком. Станок его, казалось, не заинтересовал. Стрельников оглядел костяшки пальцев и цокнул языком. «Что ж вам, голубчик, так не везет в последние дни?» То по голове получаете, то руки разбиваете. То друзей теряю. Белкин сам удивился возвращению дара речи. Он думал, что они расстались надолго. Виктор Павлович рассеянно улыбнулся, сочтя слова молодого коллеги грустной шуткой. После этого он высвободил из разбитой руки Дмитрия станок, а из другой совершенно мимоходом забрал бритву с несколькими капельками крови на лезвии. И то, и другое упало в раковину, под слабую струю воды. Стрельников огляделся вокруг, но не увидел ничего похожего на бинты или медицинскую коробочку. Тогда он открыл ящик, взял оттуда небольшое полотенце и обвязал им руку безучастного Белкина. Когда с перевязкой было покончено, Виктор Павлович рывком поставил Дмитрия на ноги и произнес твердым голосом: «Вы мне нужны, Митя. Вы знаете этого человека. знаете его привычки, знаете, куда он мог пойти». Белкин неуверенно кивнул. Теперь он совершенно не был уверен, что знает что-то о Георгии. Следователи направились домой к Лангемарку сразу после того, что произошло в церкви, оставив Архипова разбираться с трупом. Стрельников рассчитывал опередить убийцу и организовать засаду у него дома. Они вдвоем остались в пустой квартире, а шофер поспешил на Петровку за подмогой и спецами. Именно на Петровку, а не в ближайшее отделение. Стрельникову нужны были в первую очередь специалисты, а не солдаты. В тревожном ожидании прошел час, потом еще один. Белкин устроился в том кресле, в котором устраивался обычно, когда приходил в гости к Лангемарку. Сейчас он был очень плохим помощником для Виктора Павловича. Дмитрий переводил взгляд с одного знакомого предмета на другой и все никак не мог до конца поверить в то, что видел своими глазами. Это казалось ему анекдотом, неудачной, слишком далеко зашедшей шуткой. Спустя 2 часа Георгий так и не появился. Стало понятно, что домой он возвращаться в этот вечер не планирует. Почти сразу после этого подоспели оперативники из МУРа. Забегали люди, полетели на пол вещи, кто-то что-то искал. Подъехал ворчливый Петровский, которому Стрельников показал неполную коробку с теми самыми странными патронами. Нестор Адрианович рассматривал их очень внимательно, вглядывался в каждый изгиб, даже попробовал гильзу на зуб и отчего-то усмехнулся. Белкин все это время пробыл в своем кресле. Никто его не трогал, никто ни о чем не спрашивал. Дмитрий попытался отпроситься домой, но Стрельников запретил ему уходить. Белкин вполне понимал Виктора Павловича, у того в руках был возможный ключ к нахождению убийцы, и он не собирался расставаться с этим ключом. Петровский, насмотревшись на патроны, подошел вдруг к Белкину и спросил возбужденно: «А пистолет, Митя, позвольте посмотреть?» Белкин безразлично протянул криминалисту пистолет Георгия. Возможно, это было не лучшее решение, но в тот момент на что-то другое не было времени, поэтому перед тем, как ехать к Георгию домой, Стрельников отдал безоружному Белкину оружие убийцы. В этот момент повязка из носового платка на руке Дмитрия пропиталась настолько, что кровь стала капать на пол. Виктор Павлович отправил Белкина в ванную комнату, чтобы тот перевязался, а сам в очередной раз стал прокручивать в уме варианты, где мог быть убийца. Уже завтра Стрельников побывает и в университете у Лангемарка и растрясет всех его коллег, знакомых и друзей, но это будет завтра. А сегодня убийца был один на один с ночным городом, и Виктору Павловичу нужна была хоть одна зацепка. Дмитрий вышел из ванной комнаты вслед за Стрельниковым. Гостиная была полностью разгромлена, книги на русском, французском, немецком и японском лежали на полу. Ящики рабочего стола Георгия были перевернуты и выпотрошены. Записи, заметки, переводы, какие-то методички и тетрадки лежали на расстеленном пледе. Теперь в кресле Дмитрия сидел другой человек. Он безо всякого интереса просматривал небольшую кипу листков, отбрасывая их себе под ноги. Белкин увидел, что это головоломки, его любимые магические квадраты и квадраты с заполнением, какие-то уравнения и странные задачки, которые Дмитрию прежде не доводилось видеть. Белкин отвернулся от этого зрелища и наткнулся на совершенно серьезное лицо Стрельникова. Тот понял настроение коллеги, положил руку ему на плечо и вкрадчиво произнес: «Надо, Митя, ничего не поделаешь». Белкин кивнул и вновь заставил себя посмотреть на бардак в комнате. Как бы он ни относился к Георгию, сейчас нужно было делать свою работу. «Куда он мог направиться, Митя? Вы знаете кого-нибудь из его друзей? Может быть, у него есть подруга?» Вопросы Стрельникова были похожи на звуки ручья, шумящего среди камней. Они вселяли в Белкина спокойствие. Дмитрий заговорил: «Мы обычно бывали с ним один на один. Из тех, кого он сам называл друзьями, Маргарита Ивановна Рудамино. Она, как я понял, работает в библиотеке иностранной литературы. Она однажды приходила к нему в то же время, что и я. Не знаю, мог ли он отправиться к ней в его нынешнем положении. Адрес ее я не знаю. Недавно у него в гостях был Евгений Поливанов. Отчество не помню, переводчик. Но, по словам Георгия, он приезжал в Москву ненадолго. Тогда же была Зинаида Яковлевна Голышева из физико-математического института. Он называл ее светом в кромешной тьме. Я не знаю, что за этим скрывалось. Ее адрес я тоже не знаю. Один раз я пришел ровно в тот момент, когда от него выходил какой-то молодой человек, но я не знаю его имени. На этом все. Георгий несколько раз говорил о Чуковском и о Лидии Чарской, как о своих знакомых, но вскользь, и я не знаю, насколько эти слова верны. Белкин прервал себя и снова встретился взглядом со Стрельниковым. «Виктор Павлович, я не знаю, где мой друг Георгий Лангемарк может провести такую ночь, как эта. Как оказалось, я не знаю о нем ничего». Ваня Митин был прав. Управлять автомобилем действительно совершенно несложно. Нужно просто запомнить несколько простых «можно» и «нельзя». Я вспомнил, с каким страхом сел за руль в первый раз под его присмотром. Теперь я чувствовал себя спокойно. Теперь я ничего не боялся. Было раннее утро, когда таксомоторы еще в парках, кроме моего. Я ехал в сторону пересечения Немецкой и Покровской, подгадывая, чтобы успеть ровно к 7:20. Встреча с Митей вышла совсем неожиданной. Жаль, что он узнал именно так. Я все равно хотел сообщить ему, особенно после того, как узнал от Чернышова, что меня разыскивает милиционер, не то Белкин, не то Галкин. А уж после того, как мне пришлось ударить Митю по голове, объяснение с ним стало важнейшим делом. Одним из самых важных дел, которые мне оставались. Но я хотел сообщить ему позже, когда все будет исполнено. Не хочется оставлять Митю в одиночестве. С его недужной душой ему очень нужен тот, кто сможет заставлять его жить нормальной жизнью. Я по мере сил пытался быть таким человеком, но дальше не смогу. Женщина, которая с ним теперь, подобно кукушке, на нее нельзя положиться в вопросах заботы. Впрочем, всем приходится взрослеть однажды. Придется и ему. Тяжелая выдалась ночка. Летние ночи в Москве открывают город с совершенно новой стороны, показывают его нутро и его тревоги. Например, меня. Я непрестанно, ожидая увидеть за собой погоню, добрался до места, где мы с Митиным припрятали таксомотор на случай, если нам еще потребуется авто, а после этого не знал, куда себя деть. Думал, вспоминал что-то и совершенно не мог уснуть. При этом я не могу назвать свою душу смущенной. Просто хотелось надышаться жизнью напоследок. Можно было отправиться к тебе. Очень хотелось этого. Хотелось почувствовать твои прикосновения, хотелось увидеть твой ободряющий взгляд и услышать твой приказ, возвращающий слепому мечу зрение. Но именно из-за приказа я и не мог провести эту ночь с тобой, потому что теперь ты приказала бы мне выжить. Я начал это для тебя, потому что ты попросила истребить этих людей. Но в своей лютой ненависти к ним ты совсем позабыла, что я тоже один из них. Если отодвинуть месть и говорить о справедливости, то наказание должно постигнуть и меня. Теперь, оставив за спиной так много прерванных жизней, я очень хорошо это осознаю. Вспомнился вопрос Чернышова, ты ведь понимаешь, что тебе не выжить? Разумеется, я это понимаю. Мне не выжить. Причем не от того, что теперь где-то за спиной, отставая на полшага, были пожилой следователь и Митя Белкин, а от того, что я не имею на это права. Матвей Осипенко не заставлял меня быть одним из них. Андрей Овчинников не тянул меня на ночные улицы на привязи. Я сам это совершил. Я сам был ими. Ты приказала мне отомстить этим людям. Я сам хотел призвать их к ответу. Теперь пришло мое время отвечать. Я уже подъезжал. Посмотрел на часы, нужно было еще подождать. Мне пришло вдруг в голову, что я погибну совсем рядом с домом, в котором прошло мое детство, в котором я вырос. Спустя все свои движения в мире, я возвращаюсь туда, где все для меня началось, чтобы все для себя завершить. Сердце от чего-то забилось чаще. Я попытался вспомнить какое-нибудь изречение господина Ямамото Цунетомо. Работа над переводом его мыслей замечательно умиротворяла меня в последний период моей жизни. Спустя мгновение я выкинул это из головы. Все неважно. Ничего не нужно мне, кроме решимости. Я увидел впереди бежевые очертания автомобиля Алфеева. надавил на газ. Расстояние стало быстро сокращаться. Захотелось закрыть глаза, но я запретил себе. Нужно было следить за врагом неотрывно, видеть его всего целиком. Между нами оставалось не больше 30 метров. Он засигналил мне и попытался вильнуть, но у него уже не было шансов уйти от моей атаки. Я почувствовал, как скорость вокруг резко выросла. Причем не моя скорость. Весь мир ускорился в несколько тысяч раз. Мне отчего-то пришло в голову, что это похоже на кино. Общий план вдруг надвинулся на меня, переходя в крупный и сталкивая меня со сценой. Между нами не больше 3 метра. Я все еще не закрываю глаза. И не закрою ни за что. Я вижу его лицо в мельчайших деталях. Вижу морщины и волоски в носу, и царапины от бритвы, и бешеный страх в глазах. Совершенно неожиданно все звуки исчезли, захватив с собой и чувство дороги подо мной. Теперь я плыл по воздуху. Лишь чувство скорости осталось неизменным. Перед глазами вдруг возникло лицо моей матери. Просто лицо, без радости или печали, но с живым взглядом. Я почувствовал, что улыбаюсь, что я снова ребенок, который любит весь мир. Лицо мамы сменилось вдруг размытой от невероятной скорости чередой событий моего существования. Все мои годы до последней секунды мелькнули в неуловимый миг. Вдруг раздался единственный звук, похожий на звук бьющегося хрусталя. После этого меня уже не было.